срослось. После этого Валандер наведался в свой банк и узнал, что получит суду вполне достаточную для покупки. За годы службы в Истаде он, особо не задумываясь зачем, регулярно откладывал часть денег. Теперь их хватит, чтобы внести аванс наличными. Вечером он сел за кухонный стол и составил подробную финансовую смету. Почему-то ситуация казалась ему торжественной. Около полуночи он окончательно принял решение купить дом, носивший эффектное название «Черный холм». И, несмотря на поздний час, позвонил своей дочери Линде, которая жила в новом районе у магистрали на Мальмё. Дочь еще не спала. «Приезжай», — взволнованно сказал Валандер, — «есть новости». «Посреди ночи?» «Я знаю, у тебя завтра выходной». Несколько лет назад, когда однажды на прогулке по пляжу Мосбю Линда сообщила, что решила пойти по его стопам, она застала его врасплох. Но уже через несколько минут Валандер осознал, что рад ее решению. Дочь как бы наполнила новым смыслом те долгие годы, что он сам служил в полиции. Закончив академию, она начала работать в Истаде. Первые месяцы жила у него на Мария Гаттон, и это было уже не так хорошо, ведь он... Собака не принесла ответа на вопрос, который Валандер бросил в ночь. Без малого 4 года спустя, в начале 2007-го, Валандеру приснилось как раз та ночь после новоселья. «Вопрос по-прежнему остается без ответа», — думал он, проснувшись. 4 года минуло, а я так и не знаю, куда идти». Было это после крещения во вторник. Ночью над южным Сконе промчалась короткая снежная буря и исчезла на просторах Балтики. На подъездной дорожке к дому намело сугроб, и уже в начале 7-го Валандер разгребал снег, а Юси тем временем увлеченно вынюхивал на заснеженной меже заячьи следы. Сегодня Валандеру первым делом предстояло явиться к врачу, который регулярно проверял уровень сахара в его крови. 10 с лишним лет назад у него обнаружили диабет. Поначалу удавалось держать сахар в разумных пределах благодаря диете, моциону и таблеткам. Однако последние несколько лет пришлось вдобавок каждый день делать уколы, ну а после визита к врачу он продолжит расследование, которое с начала декабря занимало все его время. Пожилой владелец оружейного магазина и его жена были жестоко избиты грабителями, захватившими большое количество оружия. Муж, если что-то выяснит, и действительно за день до Рождества сообщил, что банда, возможно, состоит из шведов и наемников-поляков. Рождественским вечером Улов Хансен скончался. И таким образом дело перешло в другую категорию. Грабеж и тяжкие телесные повреждения стали убийством. Вместе с Валандером расследованием занимались в первую очередь две полицейские — Ан-Луиза Эденман, переехавшая из Лунда, и Кристина Магнуссон, которая, как и сам Валандер, перевелась в Истад из Мальмё. Как-то само собой вышло, что руководителем оказался Валандер, хотя никто его не назначал. Случалось, он вспоминал те времена, когда непосредственным его начальником был опытный комиссар Рюдберг. Сам он тогда только-только начал работать в Истаде, позднее Рюдберг заболел раком и умер. Валандеру до сих пор не доставало Рюдберга, порой он думал о нем почти ежедневно, и сейчас еще иной раз, занимаясь каким-нибудь заковыристым расследованием, приходил с цветами на могилу, стоял перед незатейливой надгробной плитой и спрашивал себя, что бы сделал на его месте Рюдберг, а подчас думал, станут ли Эденман или Магнуссон когда-нибудь спрашивать себя, что бы на их месте сделал Валандер. Он не знал. Да, в общем-то, и в полном рассудке-то наверняка уже все знает. По глазам дочерей прочла. «Значит, по-твоему, можно спокойно сообщить ей об этом?» Валандер встал. «Я просто считаю, нам не стоит чересчур обольщаться. Она понимает, что мужа нет в живых». «Сколько лет они были женаты? 47?» «Ладно. Соберем всех, кого сможем, и начнем просматривать пленки с камер». Когда Валандер следом за Кристиной Магнуссон, который не прочь был украдкой полюбоваться со спины, вышел в коридор, в кабинете зазвонил телефон. Сегодня он колебался, стоит ли отвечать, но все-таки вернулся. Звонила Линда. У нее образовалось несколько выходных дней, поскольку она дежурила в необычайно бурную новогоднюю ночь, когда в Истаде произошло множество семейных скандалов и жестоких драк, сопряженных с членовредительством. У тебя найдется время? Вообще-то нет. Кажется, мы приступаем к опознанию кое-кого из тех, кто украл оружие. Нам нужно встретиться. Валандер слышал по голосу, что Линда нервничает, и забеспокоился, как всегда, когда думал, что с ней что-то случилось. Что-то серьезное? Нет-нет. Можем встретиться в час? На пляже Мосбю? Валандер подумал, что дочь шутит. Прихватить с собой плавки? Я серьезно. Пляж Мосбю, но без купания. Что там делать в такой холод? На весь зеленого сигнала светофора Валандер вспомнил историю, когда-то слышанную от отца, про кузена, которого сам он никогда не встречал. Кузен водил паром между островками в стокгольмских шхерах, плавание короткое, весь рейс не более 5 минут, год за годом, один и тот же маршрут, и однажды он сорвался. Дело было в октябре, под вечер. На пароме полно автомобилей. Кузен вдруг повернул штурвал и взял курс в открытое море. Позднее он рассказал, что знал. Солярки в танках парома хватит, чтобы добраться до одной из балтийских стран. Но это и все, что он сказал. Когда его в конце концов скрутили возмущенные водители, а подоспевшая береговая охрана вернула паром на должный курс. Объяснение этому своему поступку он так никогда и не дал. Валандер подумал, что каким-то непостижимым образом понимает кузена. Ветер гнал по небу обрывки облаков, когда он ехал по прибрежному шоссе на запад. В боковое окно видел у горизонта темные громады туч, предвещавшие непогоду. Утром по радио говорили, что к вечеру опять возможен снегопад. У съезда на Марсвинсхольм его обогнал мотоцикл.